Жан Цю не ответил. И тогда Конфуций сказал: «Довольно, ничего не говори. Жизнь не может оживить мертвое, а смерть не может умертвить живое. Что же, смерть и жизнь друг друга определяют? Нет. И то, и другое есть одно тело». Здесь имеется в виду, что жизнь и смерть существуют сами по себе, независимо друг от друга, но именно поэтому для Джуанцзы они составляют одно тело, то есть тождественны в том, что существуют совершенно самостоятельно или, говоря словами Джуанцзы, сами по себе таковы. В шестой главе прямо сказано, что существование и гибель, жизнь и смерть — суть одно тело. Есть ли что-то, что существовало прежде того, как появились небо и земля? То, что делает вещи вещами, само не является вещью. Появление какой-либо вещи предполагает, что есть что-то, из чего она вышла. А это что-то, в свою очередь, тоже вышло еще из чего-то. А тому тоже должно было бы предшествовать еще что-то и так, без конца. Некоторые китайские исследователи Гун Лацюнь, Чен Гуин усматривают в этом фрагменте игру слов. В первом случае термин «у» — вещь, нечто, действительно означает некую конечную вещь, а во втором случае относится к «дао» как абсолюту. Соответственно, они трактуют слово «еще» как предлог «из» и читают последнюю фразу следующим образом: «Из дао происходят вещи, и так без конца». Данное толкование и с текстологической, и с логической точек зрения кажется малоубедительным. Вместе с тем, как показывает последующая фраза, Джуаньцзы не отвергает возможность бесконечного разыскания подлинного господина вещей. Возможно, таким образом он защищает идею внутренней, необъективируемой глубины опыта, ведь, отказавшись от этого духовного странствия, мы должны были бы счесть реальностью данные либо умозрения, либо эмпирического опыта. То, что любовь мудрого к людям никогда не иссякает, тоже объясняется этим. Как поясняет в своем переводе Лю Цзяхуэй, любовь мудрого неисчерпаема, потому что для мудрого нет привилегированных образов реальности. Янь Юань спросил Конфуция: «Я слышал, как вы, учитель, говорили прежде: ни зачем не беги, ничего не привечай. Что означают эти слова?» Конфуций ответил: «Люди древности изменялись вовне, но не менялись внутри. Нынче же люди изменяются внутри, но не меняются вовне. Только тот, кто принимает перемены вещей, способен не меняться сам. В переменах он не претерпевает перемен, но таких, конечно, немного. Так было в парке рода Шивей, в угодьях желтого владыки, во дворце рода Юй, в домах Тана и У. Даже благородные мужи, вроде последователей Конфуция и Мо Ди, погрязли в спорах об истинном и ложном. Что же говорить о современных людях? Мудрый пребывает среди вещей, но не наносит вещам урона. Поскольку он не наносит урона вещам, вещи тоже не причиняют ему вреда. Только тот, кому ничто не вредит, способен воистину увлекаться и привечать. Лесистое ущелье или сочная трава у реки доставляют мне удовольствие и радость. Но не успеешь вдосталь вкусить радости, как на смену ей приходит печаль. Приходу радости или печали мы не в силах помешать, их уход не в силах предотвратить. Как печально сознавать, что человек лишь постоялый двор для вещей. Знает же он лишь те вещи, которые посетили его, и не знает прочих. Он знает то, что способен совершить, и не знает того, на что не способен. Поэтому человеку не избежать незнания и неспособности. И не печально ли, что человек пытается избежать того, что избегнуть нельзя? Совершенная речь устраняет слова. Совершенное действие устраняет действие. Как это мелко! Знать лишь то, что известно.